тоже какие-нибудь отмеченные богами типа Йорика, предположил я. У вас же только они владеют магией. Не совсем. Здесь особый случай. Даже среди отмеченных богами лишь далеко немногие могут стать камневиками, сказал он и зажал рот ладонью, будто выдал мне самый секретный секрет из всех, которые были ему известны. Давайте дальше, подбодрил я его. Слово не воробей, вылетело уже. Не переживайте, я никому не скажу. Более того, вы вернетесь к своему повелителю героям, которому удалось получить скидку на эликсиры. Он поерзал на стуле, будто тот вдруг сделался горячим, немного наклонился ко мне и сказал: «Камневики – это самые лучшие и талантливые из отмеченных богами. Повелитель отбирает их лично», его голос стал еще тише. «Они живут в отдельной крепости вдалеке от всех и не имеют права покидать ее. Что-то типа монахов», спросил я. «Это кто такие? Спаситель?» «Неважно», отмахнулся я. «В общем, я примерно понял, что вы имеете в виду. И что же они там делают в этой крепости?» «Пробуждают камни», ответил он. «Погодите-ка, давайте по порядку. Это какой-то особый вид магии, которую они вкладывают в них», предположил я. «То есть камни потом становятся чем-то типа артефактов?» «Не совсем. Точнее, совсем не так», ответил Джабар и вновь поерзал на своем стуле. «Есть особый язык, который называется аракт. Считается, что на нем говорили первые из людей, от которых произошли жители нашей страны. Любопытно. Продолжайте, советник, я весь внимание», заверил я его. «И что же этот язык? Он какой-то магический, типа вашего волшебного алфавита?» «Истинно так, спаситель, только намного сложнее, насколько я знаю. Каждое его слово несет в себе магию», ответил он. «К сожалению, сейчас он уже забыт, иначе мы бы давным-давно стерли Лаламур с лица земли. Однако некоторые знания все-таки остались. Отдельные слова, которые теперь являются тайным знанием камневиков. Хаймэм, и что же делают камневики? Заговаривают на этом своем аракте камень, подобный тому, что есть у Йорика, чтобы он давал ему больше сил», спросил я, подумав над тем, что было бы очень неплохо обучиться такому умению. «Нет, спаситель», покачал головой Джабар. «Точнее сказать, не только этот камень. Существует множество камней, которые они могут пробудить, и каждый из них обладает собственной силой». В этот момент я посмотрел на руки советника и увидел на его пальцах множество перстней с различными драгоценными камнями. Может быть, мне, конечно, показалось на фоне всех этих разговоров, но, по-моему, камень болотного цвета как-то необычно светился изнутри. Это было практически незаметно, однако было же. «Светится, мой мальчик, можешь даже не сомневаться», — сказал Дориан. «Я тоже это заметил. Причем давно уже». «Вот ты брехла, Дориан», — ответил я ему. «Ты лучше скажи, в твоем мире было что-то подобное?» «Нет, Макс, я впервые слышу о чем-то подобном, но мне нравится то, что он говорит. Очень хочется разобраться в этом вопросе поподробнее. Ты представляешь, какие возможности это может открыть?» С восхищением в голосе спросил он. «Новый вид магии, которого нет в моем мире», мысленно ответил я Мору, глядя на советника. «При условии, что это будет работать в моем случае. Вдруг аракт это только для местных?» «Не думаю, мой мальчик», задумчиво сказал Дориан. «В любом случае нужно обязательно попробовать как-то узнать эту магию. Джабар, я бы хотел разучить аракт, спаситель, но это невозможно». Он смотрел на меня так, как будто я заставлял его совершить самое страшное преступление из всех возможных. «Они не покидают своей крепости. Никогда. Не спешите с ответом, советник, безвыходных ситуаций не бывает. Всегда есть какие-то варианты», уверенно сказал я. «Поговорите с Тахосом, обмозгуйте это дело. Может быть, я могу захаживать к вашим камневикам в гости при случае, если у них такой уж строгий режим. Есть же у вас разные божественные переносы и всякое такое». Джабар вновь крепко призадумался. В какой-то момент мне даже показалось, что он просто завис и требует перегрузки, как компьютер. Сидел не шевелясь и смотрел в одну точку немигающим взглядом. Наконец он вздрогнул, осмотрелся по сторонам и остановил свой взгляд на мне, будто видел впервые. «Поверьте, я в долгу не останусь», пообещал я и подмигнул. «Поговорить с повелителем, конечно, можно», сказал он и задумчиво провел рукой по голове. «Вот только, он часто бывает весьма не сдержан, может и голову срубить, прежде чем я ему объясню что и как. Только услышит, что я вам про камневиков рассказал и вжик. Голову прикажет отрубить или сам отрубит. Для него это дело пары секунд. Не переживай, не прикажет», успокоил я его. Скажешь, что я тебя околдовал могучим заклинанием, от которого нет никакой защиты. Потом заставил рассказать мне эту тайну. По-моему, отличный вариант. Да, так, пожалуй, сработает, повеселел советник. Вы поразительно умны и сообразительны, спаситель. Не буду спорить, временами у меня случаются озарения, кивнул я и удовлетворенно вздохнул. Вот теперь можете отправляться отдыхать. Если что, завтра я еще буду здесь, но если вы меня не застанете, итоги разговора можете передать Лакри. Как прикажете, спаситель, окрыленный новыми торговыми перспективами, которые внезапно замаячили перед Бабашем, Джабар с довольным видом вышел из моей комнаты. Хороший выдался денек сегодня. Правда, немного суетливый, но это ерунда. Если мои ожидания насчет камневиков и Аракта хоть немного оправдаются, то я готов провести целую неделю в таком же режиме. С улицы до сих пор доносилось хихиканье девчонок, которые все никак не могли угомониться. Ну а чего им, завтра у них выходной день в честь праздника, так что сиди хоть до утра. А вот учителей уже было не слышно. Видимо, помнили о том, что завтра у меня встреча с ними со всеми. По крайней мере, я надеюсь, что они состоятся, и учителя не будут валяться в своих постелях целый день, страдая от похмелья. Единственный, в ком я был уверен, это Андромед. Он призрак, ему вино без надобности. Сам же я хотел двух вещей: принять горячий душ и завалиться спать. С первым желанием пролет. Здесь нет водопровода с горячей водой, поэтому придется довольствоваться холодной, которая стояла в специальной кадушке. Сократив водные процедуры до минимума, я несколько раз плеснул себе в лицо холодной водой и завалился спать. Какое-то время я еще слышал, как смеются девчонки за окном, а потом заснул спокойным и безмятежным сном. В этом плане Тенидом был просто удивительным местом. Мне не часто приходилось здесь засыпать, но каждый раз это было прекрасно. Не знаю как и почему, но даже несколько часов сна здесь давали мне ощущение отдыха. Причем очень хорошего отдыха. Когда открываешь глаза утром, потягиваешься и понимаешь, что ты классно поспал. Вот и на этот раз, когда Дриан разбудил меня ранним утром, я чувствовал себя просто отлично. Хотя, мог бы дать поспать еще часик, сказал я, зевая во весь рот. Некогда спать, у тебя сегодня большой день, мой мальчик, радостно сообщил он. Столько всего нужно успеть. Слушай, Мор, ты в прошлом тренером по мотивации не подрабатывал, случайно? Спросил я и уселся на кровати. У тебя очень хорошо получается. Вообще-то, это только с тобой работает, признался он. Раньше я за собой таких способностей не замечал. Ты мне просто не оставил других вариантов. Помнишь, какой ленивой жопой ты был в детстве? Да ладно, расскажешь сейчас. Холодная вода довольно быстро привела меня в чувство. Я наскоро оделся и спустился на первый этаж, где располагалась столовая. Мне почему-то очень хотелось есть, а если мне не изменяет память, там вчера оставалось много всяких вкусностей. Так оно и было. Я раздобыл кусок каравая, от которого до сих пор исходил такой аромат, будто его только недавно вытащили из печи. Затем отрезал от копченого окорока кусок размером с полтора моих кулака и потопал на нашу тренировочную полянку, намереваясь по пути расправиться с завтраком. Утро выдалось довольно хмурым. Туч на небе не было, но оно было серым. Ну ничего, так даже лучше. Обычно Дриан гоняет меня до седьмого пота, пока не убедится, что я вызубрил новые заклинания на зубок. Скрипнув калиткой, я вышел с территории школы и потопал к лесу. Я прошел как раз половину пути, когда вдруг услышал шаги за своей спиной. Бармат. Ну конечно, кто бы это еще мог быть? Барматун решил составить мне компанию, а заодно подкрепиться с утра, чем Макс богат. Я честно разделил оставшийся хлеб и мясо пополам и протянул ему. Здорово, Барматун. Вот, держи. Ам. Вот и все. Свою половину зверюга уже умял. Как он это делает? Просто поразительно. Первое же заклинание, которому научил меня Дриан, оказалось просто офигенным. Оно называлось «Могильное связывание». Заклинание мне так сильно понравилось, что я призывал зомби пачками и испытывал его снова и снова, наслаждаясь прекрасным зрелищем. Суть его заключалась в том, что я мог связывать между собой существ. Когда одно из них получало урон, то ровно такие же повреждения получало и связанное с ним существо. Причем совершенно неважно, сколько будет существ в одной связке, 2, 3, 5, 10. Для начала я попробовал связать троих зомбиков и шарахнул по одному из них стрелой тьмы. Их тут же всех троих порвало в клочья, одного за другим. Разве это не прекрасно? Просто прелесть какая-то. Сложность заключалась только в двух вещах: на каждое новое связывание я тратил магическую энергию, и лишь от ее количества зависело, сколько существ я смогу окутать силой этого заклинания. Вторая сложность заключалась в силе существ, которых я пытался связать между собой. Чем они были сильнее, тем больше энергии уходило на них. Но даже с такими ограничениями это было очень крутое заклинание, от которого я был в полном восторге. Например, зомбиков у меня получилось связать 10 штук, прежде чем я решил прекратить дальнейший эксперимент. Все-таки магическая энергия у меня не бесконечная, а мне еще нужно работать с Дарианом, а потом и с учителями в ведьмином котле. Конечно, после вчерашнего дня я стал намного сильнее, плюс у меня был с собой заполненный вампир, но тем не менее. Вторым заклинанием на этот раз был темный обмен. Такая себе штука, на любителя. С его помощью я мог пожертвовать частью своих жизненных сил, отдав их кому-нибудь другому. Надеюсь, оно мне никогда не пригодится. Поверь, мой мальчик, в твоем арсенале должны быть ответы на любые вопросы, наставительно говорил мне Дариан. Кто знает, кого ты захочешь спасти от смерти, когда в твоем распоряжении не останется ни одного эликсира здоровья. Мор прав, ясное дело, но более привлекательным от этого темный обмен не становился. Все равно я останусь при своем мнении. По крайней мере, мне удалось сэкономить на нем магическую энергию для дальнейших заклинаний. В силу своих вполне понятных особенностей, это заклинание я долго не тренировал. Лишь убедился, что оно работает, и формулу я черчу правильно. Следующее заклинание было тоже скорее вспомогательным. В бою оно было абсолютно бесполезным, а вот в жизни вообще, я думаю, оно мне не раз пригодится. Заклинание называлось «Посмертный взгляд». Оно давало мне возможность увидеть то, что было перед глазами человека в последние минуты его жизни. Причем работало заклинание вот по какому принципу: чем больше магической энергии я затрачивал на него, тем больше времени я мог видеть. Будь у меня посмертный взгляд, когда я разговаривал с головой в морге, то я бы и сам мог посмотреть, что она видела перед собственной смертью. В общем, полезная штуковина, что и говорить. Думаю, оно будет не слишком востребованным в моем арсенале, но зато когда понадобится его использовать, это всегда будет очень кстати. После этого я выучил стирание. Ну наконец-то, давно пора было. Я столько лет мог видеть призраков, разговаривать с ними, страдать от их наглости, и только сейчас я накопил достаточно сил, чтобы Дариан смог научить меня развеивать их. Конечно, теперь у меня уже появилось много хороших приятелей, среди них и даже один друг по имени Ибрагим, но скажу честно, если бы я владел этим заклинанием несколько лет назад, то даже заговаривать бы не стал с Петькой Свистком. Ох, и добавил он мне хлопот в жизни. Кроме этого, я усовершенствовал практически все заклинания из тех, которыми уже владел к этому времени. Некропокров, аура разложения и стрела тьмы и вовсе уже стали третьей ступени. Однако самым мощным у меня теперь был луч смерти, который теперь стал сразу в несколько раз круче. Ради эксперимента я выбрал дерево потолще и шарахнул по нему новым заклинанием. Увиденным я остался полностью доволен. Теперь луч смерти не прожигал в деревьях дыры или что-то в этом роде, а просто разносил его в мелкие щепки. Жертвенного зомбика от него вообще порвало в клочья, которые ярко-зелеными листьями плавно оседали на траву. Было и новое существо в моем списке призыва. Его звали Трупная Слизь. Точнее ее, судя по названию, она вроде как девочка, получается. Честно говоря, поначалу она на меня не произвела абсолютно никакого впечатления. Ну просто какой-то темно-серый куб из слизи, который почему-то понимал мои команды. Такое себе. Однако вскоре я изменил свое мнение. Причем в обратную сторону. Как оказалось, этот слизистый кубик может вырастать до гигантских размеров. Причем не просто вырастать, а еще и делиться на кубы помельче, оставаясь при этом одним существом. Когда я спросил у Дариана, нафига мне столько слизи и какой от нее толк, то выяснилось вот какая штука. Черт его знает, из чего была сделана эта трупная слизь, но если призвать отродье дракона и приказать ей атаковать его, то очень скоро дракончик был окутан этой гадостью и мог лишь жалобно кричать. С отродьем лича и жрецами смерти так эффективно не получалось. Даже оказавшись в слизистой ловушке, у них оставалась способность колдовать. Из этого я делал вывод, что если я столкнусь с чем-то похожим и поймаю его трупной слизью, то произносить заклинание мой враг все-таки сможет. Это, конечно, было не очень хорошо. С другой стороны, даже то, что мое новое существо просто могло зафиксировать врага на месте, делало его суперэффективным. После того, как враг станет неподвижным, расправиться с ним будет гораздо легче, даже если он маг. Ну а против таких тварей, как, например, та же Демопиндра, трупная слизь была просто исключительно классным оружием. Я был так увлечен изучением новых заклинаний, что и не заметил, как к тому времени, когда мы закончили, уже распогодилось. Серое небо сменило цвет на светло-голубой, а сквозь высокие деревья, которые росли вокруг поляны, начинало пробиваться солнце. Отличное выдалось утро. Дариан оказался прав, у него в самом деле имелось несколько сюрпризов для меня. Все мои заклинания стали намного мощнее, это не говоря о том, что я разучил кучу новых крутых штук. Вот бы еще и Асмодей с Йориком оправдали мои ожидания. Тогда и вовсе эту поездку в Тинидом можно будет считать максимально эффективной. Столько всяких дел успел переделать, и разговор с Джабаром вышел на удивление полезным. Причем даже полезнее, чем я ожидал. Довольный собой, я потрепал Барматуна, который радостно скакал вокруг меня, после того, как я сказал, что мы идем обратно. Ясное дело, в его случае это означало, что можно будет выклинчить у кого-нибудь кусок вкуснятины. «Ты слышишь?» – спросил у меня Дариан, когда мы с ним прошли уже почти половину пути. «По-моему, там кто-то поет, или мне кажется?» Я прислушался. «Блин, да это Харнборн поет. Причем, судя по голосу, он уже утолил утреннюю жажду бочонком вина. Я же тебе сказал, что он не шутил, когда говорил про второй день свадьбы», — мстительно напомнил мне про вчерашний разговор Мор. «А ты говорил, он шутит». «Теперь-то я уже и сам понял, что не шутит, а значит, нужно ускориться. Не хватало, чтобы в это движение еще и мои учителя подключились. Или они думают, что я здесь неделю торчать буду?» Глава 15. Оказалось, что зря мы с Дарианом подозревали Харнборна. Песни-то он пел, но это скорее от радости, чем от вина. Может быть, со вчера из него еще не вышли все винные пары, но сегодня он выглядел вполне себе трезвым. Либо выпил ровно столько, что по нему ничего не было заметно. А вот второй свадебный день он все-таки устроил. Вот только я бы назвал это мероприятие сладким столом. У нас такое в младших классах устраивали. Напитки, торты, конфеты. Примерно то же самое было и здесь. Гостей сегодня было намного меньше. По моим ощущениям, примерно раза в два. Судя по всему, половина отдыхала в своих комнатах после вчерашнего застолья, которое у некоторых затянулось до утра. Лакри тоже не было, но в ее случае могли быть разные варианты. Может быть, свиток изучала, может быть, компоненты какие-то собирала. Мы с ней договорились встретиться вечером. Я пообещал ей обязательно заглянуть перед тем, как покинуть Нидом. Мои учителя были на своих местах. Лица у обоих были слегка помяты, но в целом выглядели они довольно бодро. Я думал, что картина будет похуже. Андромед так вообще ничем не отличался от себя вчерашнего. Сидел себе и поглядывал на девчонок. Ну еще бы, призрак, в конце концов. Вот с ним-то я и решил поговорить с первым. Для сегодняшней работы я решил выбрать ту же комнату, где занимался в прошлый раз. Она очень удобно располагалась. На втором этаже, в самом дальнем конце коридора, минимум шансов, что нас кто-то потревожит. «Скажите, Максим, Лакримоза передала вам мои записи насчет новых эликсиров, которые я разработал». Сходу перешел к делу Хлебников. «Пока еще нет», — ответил я. «Некогда было, свадьба же. Пока готовились, пока отмечали. Мы с ней еще и не разговаривали толком. Думаю, сегодня вечером обязательно передаст». «Жаль», — расстроился Андромед. «Я хотел с вами обсудить некоторые из них. В принципе, я там очень подробно все расписал. Даже ребенку будет понятно, но хотелось бы лично». «Думаю, я разберусь», — сказал я, размышляя о словах призрака и эликсирах, которые он там разработал. «Все-таки он алхимический гений, а значит, точно есть что-нибудь интересное. Самое главное, будьте осторожнее с эликсиром жидкого тела», — предостерег он меня. «Его нужно дозировать очень точно, иначе есть риск остаться в жидком виде на пару суток. А во, у меня даже такое теперь есть. Ни о чем подобном я пока еще не слышал. Я, конечно, знал, что существуют особо сложные эликсиры, для изготовления которых даже моего врожденного дара маловато, но их просто так не достать. Формулы таких эликсиров были секретом родов, которые практиковали алхимию. У Темниковых тоже таких хватает, но вот эликсира жидкого тела среди них не было. А я-то думал, что у меня с Хлебниковым самый скучный за день разговор состоится. Даже с ним первым решил поговорить, чтобы время сэкономить. Интересно, нужно будет их при случае с Кайсаровым познакомить. из этого знакомства может получиться очень полезная дружба, но это после того, как я с его дневником разберусь. В жидком виде это как, в форме лужи, что ли, уточнил я на всякий случай. Именно, кивнул он, не просто лужи, а очень большой лужи. Угу, понятно, есть что-то еще, о чем мне нужно знать. Хлебников задумчиво посмотрел на потолок, поправил свои странные очки и пожал плечами. Мелочей полно всяких. С эликсиром вечного удовольствия тоже нужно очень аккуратно. Хотя, нет, спохватился призрак. Это вам еще ни к чему. Пусть расскажет, сказал Дориан. Интересно послушать детали. С научной точки зрения, понятное дело. Однако я решил, что Андромед прав. Про этот эликсир я как-нибудь в другой раз спрошу. Он же сказал, что все для меня расписал. Вот еще что. Воскликнул Хлебников, вытащил из кармана сложенный лист бумаги и протянул его мне. Чуть про самое главное не забыл. Что это? Здесь список компонентов, которые мне необходимы для дальнейшей работы, сказал он. К сожалению, запасы лакримозы для этого не совсем подходят, а здесь их не отыскать. Зато здесь есть нечто такое, чего нет в нашем мире. Представляете, я знаю Андромед. Я общался с Лакрией Ибрагимом на этот счет. Некоторые из них просто удивительные. Возбужденно сказал он. Одно масло синей лягушки чего стоит, а кожа болотника, что скажете о ней? С ее помощью я сделаю эликсир лечения в 10 раз сильнее. Я посмотрел на Хлебникова и в этот момент мне показалось, что алхимик немного не в себе. Наверное, так часто бывает с гениями, поэтому я не стал обращать на это никакого внимания. Единственное, что совершенно точно нужно сделать, это очень подробно ознакомиться с его записями, которые он для меня сделал. Я развернул листок и бегло пробежался по нему. Список оказался довольно внушительным. Причем почти половина компонентов из него относилась к разряду очень дорогих, а некоторые были настолько редки, что достать их будет непросто. Были даже такие, о которых я вообще не слышал и в наших эликсирах они не использовались. «Солидно», — сказал я и улыбнулся. «Хороший аппетит у вас, Андромед. Так я же не для себя, я для науки», — возмущенно сказал он, как будто разговаривал с невежественным дикарем. «Понятное дело, вам-то они зачем», — сказал я и спрятал листок в карман. «Ладно, будут у вас компоненты». «Прекрасно», — воскликнул он и хлопнул от радости в ладоши. «Тогда с вашего позволения я отправлюсь на болото. Красавица Лакрима задала мне на сегодня выходной, поэтому я планирую потратить его на научную работу». «Отправляйтесь», — кивнул я. «И когда будете выходить, позовите ко мне Асмодея». «Зря ты у него поподробнее не расспросил про эликсир вечного удовольствия», — расстроенным голосом сказал Мор, когда алхимик вышел из комнаты. «Вдруг понадобится, а ты не знаешь, как он работает. Вот когда понадобится, тогда и буду детали выяснять, а сейчас мне эта информация без надобности. Время только потерять разве что». Дориан еще что-то побурчал, но быстро угомонился, смирившись с мыслью, что по-другому не будет. Вскоре я услышал шаги по коридору, затем дверь тихонько приоткрылась и в комнату вошел длинный как жердь Асмодей. Мне даже показалось, что он еще выше стал с того момента, когда я его в последний раз видел. Странное дело, неужели это тинидом так на него повлиял? «Приветствую, Асмодей. Проходи, чего ты там на пороге топчешься?» Учитель подошел поближе, и я уловил неприятный запах вчерашнего спиртного. Крепко они вчера все-таки посидели, если меня только от одного запаха зашатало. «Мне кажется, эта школа так плохо на них влияет», — поделился своими соображениями Дориан. «Я, когда маленьким был, то в нашей школе все учителя мужского пола любили пропустить стаканчик другой. Как настроение?» — спросил я его. «Надеюсь, занятия на сегодня не отменяются?» «Конечно нет. Как вы могли такое подумать, спаситель?» Учитель бухнул на стол стопку книг, вытащил одну из них и показал мне. «Вот это базовые заклинания первой и второй ступеней. Они не такие мощные, как ауры, которым я вас обучил, но все безусловно полезные. Мы сейчас будем их учить?» — с тревогой спросил я. Как-то не очень хотелось терять время на разучивание базы для детей. Хотелось чего-то более интересного. «Нет, Максим, я вам их дам с собой. Мне хочется, чтобы вы их разучили самостоятельно. Способностей у вас для этого достаточно», — сказал он и положил книгу в сторону. Затем он быстро перебрал оставшуюся стопку и показал мне пару книг. «Здесь подборка лучших заклинаний, которые вы сможете освоить в данный момент. В этой книге все, что касается нападения». Он потряс книгу, которую сжимал в правой руке. А вот здесь разные полезные ауры. Мне бы хотелось сегодня разучить с вами несколько из обеих, спаситель. Что скажете? Нет, давайте займемся защитными аурами. Сейчас меня это интересует больше, сказал я и показал на зеленую книгу в его левой руке. Бить мордой я уже более-менее научился, теперь хочется реже получать самому. Вполне логичное желание, Максим, кивнул он и расплылся в улыбке. Вы столь умны в своем возрасте, что я иногда вам просто удивляюсь. Ну ладно, не перебарщивай, усмехнулся я. Я и так сказал твоему повелителю, что ты прекрасный учитель. Благодарю, спаситель, сказал он и сложил руки домиком. Ваше великодушие не знает границ. Надеюсь, вы сказали, что я намного толковее, чем этот пузан Йорик. Хм, я думал, вы уже подружились. Я затаил на него обиду, нахмурился Асмодей. Как-то раз он набрался наглости заявить, что... Стоп, сказал я и выставил вперед ладонь. Вот только еще ваших разборок мне не хватало. У меня у самого знаешь сколько хлопот, голова пухнет. Давай за работу. Прошу прощения, спаситель, смутился он и зашуршал страницами книги. В общей сложности мы с ним занимались почти 4 часа. К концу урока у меня уже начала трещать голова. Как ни крути, принцип активации заклинаний все так был для меня непривычным. Поэтому не все получалось так быстро, как мне того хотелось. К тому же еще полчаса потратили на выбор аур, которые мне хотелось бы разучить в первую очередь и которые были мне под силу. Мне нравились многие, но некоторые из них отнимали слишком много магической энергии даже с учетом моих обновленных вчера способностей. Да и в техническом плане они мне были пока не по зубам. Для этого мне нужно было еще подучить магический алфавит, чтобы я реже путался в этих чудных словах. Поэтому пришлось несколько умерить аппетиты и учить то, что было в моих силах. Однако все это время прошло не зря. Результатом стали две новые ауры, от которых я был в полном восторге. Меня на части разбирало от желания поскорее их испытать в деле. Со мной так регулярно происходит, когда я разучиваю новые заклинания, но на этот раз это желание было сильнее обычного. Первая аура называлась «Лунный доспех». Как раз такая штука, которую я искал. В момент активации заклинания меня полностью окутывает бледное свечение, которое защищает именно от получения магического урона. Асмодей сказал, что это не панацея и от самых мощных заклинаний эта аура не защитит, но это не беда. Со временем я доберусь и до самых крутых защитных аур, а пока меня вполне устроит и это. Если бы лунный доспех был на мне в тот момент, когда на меня напала карга, то я бы не получил никаких повреждений. Это значит, что сэкономил бы кучу своего времени и мне не нужно было бы теперь думать, как расправиться с последней ведьмой из Ковина людоедок. Второй аурой был Святой Щит. Я долго раздумывал перед тем, как взяться за его изучение. Эта аура как раз защищала от физического урона. Поэтому сначала мне не очень хотелось тратить на нее время. С этой задачей вполне успешно справлялась и моя броня из змеей кожи. Но немного подумав и посоветовавшись с Дарианом, все-таки решил ее выучить. Броня – это, конечно, дело хорошее, но есть одна проблема. Бывают моменты, когда ее на мне нет, а защитить себя хотелось бы. Не могу же я ходить в ней все время. Поэтому Святой Щит стал второй аурой, которую я разучил с помощью Асмодея. Распрощавшись с Асмодеем, я попросил его как можно скорее найти Йорика и отправить его ко мне. За день я уже порядком вымотался, но надеюсь, на него у меня сил хватит. Самое главное, чтобы толстяку было чему меня учить. В прошлый раз он обещал подготовить для меня какой-нибудь сюрприз, но насколько ему это удалось, большой вопрос. Асмодей довольно быстро справился со своей задачей и вскоре в комнату вбежал запыхавшийся Йорик, который к этому моменту выглядел прямо огурцом. Даже не скажешь, что этот упитанный розовощекий старик совсем недавно выглядел как помятая груша. Едва маг закрыл за собой дверь, как тут же всплеснул руками и сообщил: «Спаситель, вы так возмужали за то время, пока я вас не видел. Уверен, что одним своим видом вы вселяете страх в сердца ваших врагов, заставляя их в панике бежать с поля боя». Немало удивившись такому началу нашего разговора, я открыл было рот, чтобы выяснить, что на него нашло, и тут я все понял. «Ну конечно, как я сразу не догадался. Йорик, вам не стоит беспокоиться, я сказал Тахосу проклятому, что вы лучший учитель, которого я только мог пожелать», — утешил я его. «Так что давайте не будем терять времени и сразу перейдем к делу». Лицо толстяка расплылось в добродушной улыбке, Затем он посмотрел на дверь и шепотом сказал: «А между прочим, Асмодей». «Так, сразу же тормозим», — остановил я его на полуслове. «С вашим другом разбирайтесь сами, ясно?» Йорик закрыл рот и кивнул. «Лучше обрадуйте меня и скажите, что вам есть чем меня удивить», — сказал я и посмотрел на его руки. «В отличие от предыдущего учителя, он не принес с собой книг. Не знаю, удивлю я вас или нет, но надеюсь, это заклинание вам неизвестно», — сказал он и вытащил из кармана сложенный в несколько раз лист бумаги. «Вот, посмотрите». Заклинание оказалось довольно длинным. «Пока что ничего подобного учить мне не приходилось. Не настолько, как самые сложные ауры в книгах Асмодея, но все равно сложным. Чтобы разучить такое, придется изрядно попотеть». «Что это?» «Заклинание, которое называется «Паучье сердце», — сказал Йорик с таким видом, как будто доверил мне одну из своих самых страшных тайн. «С его помощью вы сможете превращаться в паука». «Хм, а ведь и правда интересное заклинание. Способность превращаться в паука может в жизни пригодиться. Скорее всего, даже обязательно пригодится и не раз. Это гораздо лучше, чем волчье кольцо, которое досталось мне после истории с бароном Савурским. Кстати, нужно будет его продать, когда вернусь. Что оно лежит без дела? Тебе что, денег не хватает? Так никакого добра на тебя не напасешься», — пробурчал Дориан. «Пусть себе лежит спокойно. Есть оно не просит, хлопот не доставляет. Что за привычка все продавать? Ладно, не буду», — успокоил я его. «Пусть себе лежит. Ну, это другое дело», — сменил гнев на милость мой друг. «Кстати, я с тобой согласен, заклинание Йорик хорошее отыскал. Правда, я не особый любитель трансформаций. Вечно с ними какие-нибудь проблемы». «Вы молчите, спаситель», — озадаченно сказал Йорик. «Вам не нравится мой выбор?» «Нравится, не переживай. Меня сейчас другое беспокоит. Как-то слишком сложно оно выглядит», — я почесал затылок. «Боюсь, что может не получиться». «Не беспокойся, мой мальчик, справимся. Было бы желание», — воодушевленно сказал Мор. «Ты у него лучше спроси, как оно работает. Трансформация – это опасная магия. Когда я учился в школе, у одного моего одноклассника так появилось копыто вместо правой ноги, которое осталось у него на всю жизнь. Я попросил Йорика рассказать об этом заклинании побольше, и вскоре выяснилось вот что. Во-первых, все время, пока я буду в форме паука, заклинание будет забирать у меня магическую энергию, так что нужно будет следить за этим очень внимательно. Принцип простой: если я потрачу всю энергию, я вновь превращусь в себя, и случиться это может в самый неподходящий момент. Во-вторых, если меня кто-нибудь раздавит, пока я буду выглядеть как паучок, или сожрет, то, в общем, хорошего будет мало, я просто погибну. Неприятно, хотя и ожидаемо. Вот такая краткая инструкция получилась. Дело оставалось за малым: попробовать выучить заклинание и посмотреть, что из этого получится. Я попробовал и в результате промучился с ним больше, чем с двумя аурами, которым обучил меня Асмодей. Однако главное произошло: у меня вышло. Я смог превратиться в паука и даже побегал немного по полу класса. Что сказать, весьма своеобразные ощущения. Нужно будет попозже подробно изучить этот вопрос. Сегодня у меня на это уже не было ни сил, ни времени. Мне отчаянно хотелось домой, оказаться в своей любимой постели и просто немного поспать. Распрощавшись с учителями, я сказал им, что завтра они могут забрать у Лакримазы свои подарки, которые я им привез. 15 разных романов, по 5 штук каждому. Если так и дальше пойдет, то скоро придется библиотеку в школе организовывать. Закончив свои дела, я потопал в свой дом, где меня дожидалась Лакрии, как оказалось, Харнборн. Гном регулярно наведывался, пытаясь не пропустить моего прибытия, чтобы поблагодарить за подарки и пригласить на новоселье. От последнего предложения я отказался. Хватит с меня праздников, мне из-за них делами некогда заниматься. Поэтому я сказал, что они могут смело вселяться без меня. Распрощавшись с гномом, я забрал записи, которые оставил для меня Хлебников, и пообещал Лакри, что скоро за ней вернусь. «Только не затягивай, сладенький», — сказала она и подмигнула на прощание. «Я ведь могу и передумать». «Врет она, Макс. Теперь за это колечко она кому хочешь глотку перегрызет и куда угодно за ним полезет», — хмыкнул в этот момент Дриан. «Хоть в берлогу к разъяренному медведю». «Тебе что, медведя не жалко?» — улыбнулся я и пошел в свою комнату, откуда больше всего любил возвращаться домой. «Да, как-то я оплошал. Медведя и правда жаль», — ответил Мор. Кстати, завтра утром нужно будет сразу заняться поиском жилья для нее. Было бы лучше покончить со всей этой историей до возвращения деда. Я тоже так думаю, не стал спорить я. Кстати, жилье я для нее, можно сказать, уже подыскал. В мельнице будет жить. Даже если она начнет чудить, никто не подумает, что она из другого мира. Там как раз всяких странных личностей хватает. Настоящих и ненастоящих ясновидящих с приветом и нумерологов на любой вкус. Глава 16. Когда я вернулся в Белозерск, было уже раннее утро. Часы показывали начало 5 утра. В доме стояла привычная тишина и слышно было лишь котов, которые валяли дурака круглосуточно с кратковременными перерывами на сон. Все как я хотел. Поэтому, не теряя ни минуты, я завалился спать. Когда Софья разбудила меня тихим стуком в дверь, была половина 10 утра. Вроде бы и недолго поспал, однако чувствовал себя полностью отдохнувшим. Горячий душ дал мне еще больше сил, так что к завтраку я спустился бодрым как никогда. По кухне к этому моменту уже разносился дивный аромат еды, а на сковороде шкварчала яичница с беконом. На столе стоял апельсиновый сок, который нравился мне, и редкий гость в этом доме, томатный. Оказалось, он очень нравится Вороновой. «Что будем делать сегодня?» – спросила она, выкладывая еду на тарелки. «Ты, сидеть дома, а мне нужно съездить по делам. Ненадолго, после обеда скорее всего вернусь», – сказал я и проглотил кусок яичницы. «Извини, сегодня не могу тебя с собой взять. Жаль, что амулет пустой», – нахмурилась девушка. «Была бы я вороном. Тебе так сильно нравится быть вороном», – усмехнулся я. «Я привыкла. Так я чувствую себя безопаснее», — ответила она. «Да и вообще, приятно понимать, что в случае чего есть вариант отступления. Девчонка так привыкла постоянно бояться этого идиота Чернопитова, что у нее это превратилось в какую-то манию преследования. Ну знаешь, мало приятного, когда за тобой все время таскается тип, который хочет тебя убить», — хмыкнул Мор. «Это и в самом деле немного раздражает. За мной он тоже таскается», — ответил я. «Но не несколько сотен лет, правда?» — резонно возразил мой друг. «Да ладно, Дариан, кто спорит? По большому счету я с тобой полностью согласен. Вороний амулет нужно заполнить как можно скорее. Надеюсь, у меня получится это сделать, когда мы будем охотиться на ведьму. Если нет, отдам Ибрагиму на временное ношение. Они постоянно болтаются по всяким заданиям, так что я думаю, он быстро справится. Ты только не задерживайся надолго», сказала Софья после небольшой паузы. Видимо, поняла, что уговаривать меня бесполезно, с собой я ее не возьму. «Само собой», кивнул я. «Если хочешь, я тебе выдам ружье. Дед его в шкафу держит на всякий случай. От воров. Он давно уже себе такую привычку завел, еще в Москве. С тех пор оно у него постоянно в шкафу с одеждой. Думает, что я об этом не знаю. Обойдусь», улыбнулась Воронова. «С ворами я и без ружья как-нибудь разберусь. Я хоть и не такая крутая, как ты, но кое-что все же умею. Ну а против Макара мне ружье не поможет». «Понятно. Слушай, все хотел спросить, куда ты так часто от меня улетала?» — спросил я и отпил немного сока. «Тебе что, рядом со мной не сиделось? По-разному бывало», — ответила она и пожала плечами. «Чаще всего следы путала. Чернопятов ведь меня как-то чувствует, да и я его иногда. Поэтому я старалась надолго в Китеже не задерживаться, чтобы тебя обезопасить. Далеко улетала, а пока Макар поймет что и как, много времени пройдет. Но он же знал, что ты рано или поздно в Китеж вернешься». «Угу», — кивнула Воронова. «Поэтому-то он здесь меня и подлавливал. А потом я ведь еще и места проверяла, где куски амулета лежали. Раньше были случаи, когда его пытались собрать. Правда, обычно внутрь никто не забирался. Хотя один был, знаю. Я его скелет видел. Нашел возле него дневник грача-невидимки, которым сейчас Люфик занимается. Во всяком случае, я на это надеюсь, лентяй. Ну вот, поэтому я за этим следила. На могилу люблю летать к отцу и деду. Мне там хорошо, у меня там место силы. Я, когда там бываю, будто рождаюсь заново», — вздохнула она. «Закопали как собак, даже табличек никаких нет. Так, курган только навалили, чтобы животные не добрались». «Ясно», — сказал я, решив доедать молча. «Что-то грустную тему мы с ней с утра завели. Совсем не та энергия на день получается. Еще хочешь?» — спросила она, глядя на мою пустую тарелку. «Нет, спасибо. Кстати, у тебя очень вкусно получается. Надеюсь, это поднимет ей немного настроение. Яичница с беконом», — улыбнулась она. «Ой, Темников, не валяй дурака, отправляйся по своим делам. Вот с девчонками всегда так, хочешь как лучше, а получается все наоборот. Погода сегодня вполне себе располагала для поездки на мопеде, поэтому я выкатил из гаража свой запылившийся Судзуки и поехал в мельницу. У меня было очень большое желание как можно скорее закончить со всей этой историей, поэтому я сразу взялся за дело. Едва я увидел знакомое двухэтажное здание, как у меня невольно поднялось настроение. Все-таки мне нравилось это место, особенно голубые фонарики, которые даже днем придавали этому заведению необычный вид. Внутри тот самый полумрак с мягким голубым светом и шепот. Все столы были огорожены ширмами, поэтому трудно было понять, какое количество народа сюда приходит прямо с утра. Судя по голосам, довольно много. Мимо меня проплыло несколько призраков, которые даже не взглянули в мою сторону. Понятное дело, кому из них придет в голову мысль, что я их сейчас вижу. Как из-под земли рядом со мной вырос тот самый добрый волшебник с бородой и в шляпе. Выслушав, что мне нужно, он передал меня симпатичной сотруднице, которые одевались здесь как ведьмы, и испарился. Девушка провела меня на второй этаж и показала мне несколько комнат, которые внутри были оформлены в старомодном стиле. Все выглядели так же таинственно, как и зал ресторана на первом этаже. Причем в каждой из них стоял небольшой круглый стол с магическим шаром по центру, внутри которого бегали молнии. Видимо, это было местной фишкой, как и все остальное вокруг. Ну а почему нет? Не знаю, как насчет особой магии, о которой мне в прошлый раз говорил Ибрагим, но атмосферка здесь была создана просто блеск. Может быть, даже и магия какая-то была, просто я ее не чувствовал. Я же не провидец, в конце концов, а некромант-паладин. Для Лакри я выбрал самую большую и красивую комнату на мой взгляд. Думаю, ей здесь понравится. Здесь однозначно не хуже, чем ее комнатка в тенедоме. Я впервые снимал комнату в подобного рода заведении, поэтому, честно говоря, чувствовал себя немного некомфортно. По крайней мере, персонал смотрел на меня как-то странно в тот момент, когда я говорил, что здесь будет жить девушка, а платить за нее буду я. Однако лишних вопросов мне никто не задавал. Видимо, расспрашивать об этом здесь было не принято. У меня даже не попросили никаких данных Лакримазы, достаточно было лишь ее имени. От вкусных запахов на первом этаже у меня начал урчать живот. Однако я решил, что пообедаю вместе с ведьмой, после того как притащу ее сюда. Заодно пусть осмотрится вокруг, пока я буду рядом. Мне так будет спокойнее. Поэтому я поднялся в съемную комнату, активировал портальный ключ и отправился в Тенедом. Как мы и договаривались, Лакримаза была дома. Я не хотел терять времени на ее поиски по всей территории. В этот момент они с Хлебниковым как раз колдовали над новыми эликсирами. Вонь стояла такая, что у меня даже глаза заслезились. «О, Максим!» – обрадовался моему появлению Хлебников, затем взял со стола склянку с какой-то бурлящей коричневой жидкостью и показал ее мне. «Это будет нечто особенное, даже не сомневаюсь», – сказал я и зажал нос. «Будет плохо, если оно не только воняет, но еще и толку с него никакого. Лакри, я тебя жду наверху». Ведьма вышла ко мне минут через пять. Ее лицо было покрыто какими-то красными пятнами, а на щеке виднелась яркая зеленая клякса. «Ты знаешь, этот твой Андромед очень толковый алхимик», — сказала она и устало опустилась на стул. «Если он загорается какой-нибудь идеей, то может круглосуточно работать. Все нервы мне вытрепал своими бесконечными экспериментами. Понятное дело, он же призрак, с чего ему уставать? Или ты уже жалеешь, что я тебе его нашел? Иногда бывает, но редко», — усмехнулась она. «Обычно я его хвалю. Разве можно лучше работника подыскать? Днем в школе девчонкам лекции читает, а ночами эликсиры мне помогает делать и экспериментами занимается. При этом не ест, не спит и вино не пьет. Если бы еще не его шуточки плоские. Ну ладно, к этому я уже привыкла». Она посмотрела на меня и провела рукой по лицу, размазав зеленое пятно по всей щеке. «Ты где так долго ходил, сладенький мой?» — сказал. «Одна нога там, другая здесь, а сам пропал на несколько дней. Быстрее у меня не получилось. Ты готова со мной идти? С тобой, милый, да с тобой хоть на войну с демонами». «Конечно готова, что за вопросы?» — сказала Лакри и придирчиво осмотрела свой наряд. «Только мне бы желательно переодеться и немного привести себя в порядок. Не могу же я в таком виде на люди выходить. Постарайся недолго, хорошо?» — попросил я ее. «И у тебя какая зеленая дрянь на щеке?» «Я постараюсь, сахарочек». подмигнула ведьма. Затем она послала мне воздушный поцелуй и грациозной походкой пошла на второй этаж. В этом была вся Лакри, мне кажется, иначе она себя просто не могла вести, это было против ее ведьмовской натуры. «Макс, я же тебе говорил», — напомнил мне Мор. «Неправда, Дариан, они не все одинаковые. Та, которая врезала мне заклинанием, понравилась мне гораздо меньше. Кстати, ее мертвые подружки тоже, если что». К моему удивлению, спустилась она довольно быстро. Не прошло и часа. Я ожидал увидеть ее в каком-нибудь облегающем наряде, который трещит на ней по швам, но на этот раз я ошибся. На Лакре были одни из джинсов, которые мы с ней купили в прошлый раз, и кроссовки. То, что нужно для удобной ходьбы. Примерно так одевалась и Лазарева, когда мы с ней отправлялись в разного рода приключения. Волосы ведьма стянула в тугой хвост, отчего стала выглядеть еще моложе. Вот только разве что ее топик. Все-таки можно было надеть что-то и подлиннее, чтобы хотя бы пупка не было видно. В руке она держала рюкзак, который она однажды выпросила у меня. Теперь она ходила с ним за компонентами. «Я готова, милый». Хлебникова я предупредила, так что гном будет знать, куда я отправилась. «Вот и прекрасно. Кстати, отлично выглядишь. О, сладенький мой», — удивленно сказала она и подошла поближе. «Ты начинаешь делать девушкам комплименты, скоро совсем взрослым будешь, красавчик. Еще немного и будешь готов к таинству. Дариан, а чем сейчас Лакри? Надеюсь, она не имеет в виду какой-нибудь ритуал?» «Она, КХМ. Слушай, Макс, давай я тебе потом как-нибудь расскажу. Сейчас времени совсем нет. Погнали, а здесь миленько», — сказала ведьма, как только мы оказались в ее комнате в мельнице. «Магический хрустальный кристалл». Она подошла к шару, провела по нему рукой и удивленно спросила: «Он, что, не настоящий?» «Понятия не имею», — совершенно честно ответил я. «Для меня они все абсолютно одинаковые, и если различаются, то только размерами». «Зачем кому-то понадобился фальшивый магический кристалл?» — задумчиво спросила она. «Это ведь совершенно бессмысленно. Ты куда меня привез, сладенький?» Пока я в общих чертах рассказывал ведьме, что это за место, через нашу комнату решил пройтись призрак. Этот наглый урод в шляпе со страусиными перьями выперся из стены, граничащей с соседней комнатой, и с наглым видом уставился на Лакри. Остановил взгляд на ее топике и замер. «Пошел вон», — сказал я ему, — «а то сейчас развею, а шляпу себе заберу». «Ой», — призрак подпрыгнул от неожиданности и повернулся ко мне. «Что смотришь? Тебе говорю, вали отсюда». Всего несколько мгновений понадобилось призраку, чтобы оценить ситуацию и убраться из комнаты. Странно, обычно призраки гораздо любопытнее. «Хрен выгонишь. Очень может быть, что в связи с новыми способностями, мои угрозы стали звучать как-то иначе». «Ты это кому?» — спросила ведьма, удивленная внезапной сменой темы разговора. «Да так, ходят тут всякие. А потом хрустальные шары в комнатах пропадают», — туманно ответил я и продолжил свой рассказ. «Хм, интересное местечко», — сказала она, когда я закончил. «Мне нравится». «Отлично, в таком случае, предлагаю спуститься вниз и перекусить», — предложил я. «Вообще-то я уже ужинала, но в принципе, если здесь вкусно кормит, почему бы и нет». Она подошла ко мне и взяла меня под руку. «Мне всегда нравилось ужинать в компании интересных молодых людей. Мы потом прогуляемся вокруг. Ты говорил, здесь рядом есть красивое озеро. Лакри, послушай, я бы не хотел, чтобы мы с тобой долго возились с этим делом», — сказал я. «Честно говоря, я надеялся, что ты уже сегодня займешься поиском этой ведьмы». «Я и займусь этим сегодня, глупенький», — все с той же улыбкой на лице проворковала ведьма. «Только это лучше делать на свежем воздухе. Когда я начну ритуал поиска, ты поймешь почему». «А, тогда другое дело», — кивнул я. «Значит, если все получится, то, может быть, мы ее даже сегодня попробуем найти». «Обязательно попробуем», — пообещала она и сдавила мой локоть сильнее. «Если все получится, конечно». Я вытащил из кармана телефон и набрал один из номеров, которые у меня были выведены на главный экран. «Мой господин», — раздался вскоре знакомый глухой голос. «Ибрагим, привет, чем занимаешься?» — спросил я у него и посмотрел на Лакри, лицо которой расплылось в радостной улыбке. «Разговариваю с клиентом», — ответил он и поспешно добавил. «Но если я вам нужен, то могу ускорить нашу беседу». «Нужен, очень нужен. Мне необходима твоя помощь, так что жду тебя в мельнице». «Вы сказали в мельнице, мой господин, я вас правильно услышал?» — в голосе турка слышалось удивление. Точно, я снял здесь номер для Лакримозы. Какое-то время она здесь поживет. В трубке стало тихо. В этот момент я представил ошарашенное лицо Ибрагима и не удержался от смеха. Ты чего замолчал? Тебе не послышалось? Так что давай подгребай, мы тебя ждем, сказал я и посмотрел на счастливую ведьму. Лакри передает тебе привет и говорит, что очень по тебе соскучилась. Сейчас буду, мой господин. Мы как раз заканчиваем, сказал он слегка охрипшим голосом. Я закрыл дверь, отдал Лакримозе ключ от комнаты, и мы пошли вниз. Ведьма с восторгом осматривала все вокруг, а улыбка не сходила с ее лица. Понятное дело, для нее подобные путешествия сейчас были сродни полетам на Марс. Когда нас увидели дедушка в шляпе и ведьмочка-официантка, которая показывала мне комнаты, то у них от удивления раскрылись рты. Согласен, не всякий раз здесь ни с того, ни с сего появляются люди в комнатах. Хотя я думал, что учитывая специфику заведения, подобным странным вещам давным-давно не удивляются. Все-таки среди мошенников здесь много и настоящих одаренных. Нужно ли говорить, что даже с учетом довольного скромного одеяния, Лакри приковывала к себе множество мужских взглядов. Она шла впереди меня, а я топал сзади и с трудом сдерживался, чтобы громко не рассмеяться. Сначала ведь смотрели на нее, а потом замечали меня, и эти реакции были просто неповторимы. Мы выбрали столик в глубине зала, где было потемнее. Ширмы это, конечно, хорошо, но лишний свет нам без надобности. Слишком большое внимание будет приковывать к себе наша компания, когда сюда нагрянет еще и Ибрагим. Вообще-то, я согласен, со стороны наша троица и правда выглядит необычно. Весьма, причем, тебя во что ни одень, все мужские взгляды притягиваешь, сказал я и протянул Лакри меню. Тебя хоть в паранджу наряжай, не говори ерунды, сладенький мой, проворковала она, листая страницы. Если ты намерен общаться с красивыми девчонками, то привыкай, на них постоянно будут пялиться. Ну не знаю, когда мы с Лазаревой в кафе ходим, на нее так не смотрит, хотя некрасивой ее не назовешь. Правда, и таких коротких топиков она не носит. С Лакримозой, конечно, отдельная история, а вот не хотелось бы, чтобы на мою девчонку все пялились, как она говорит. Страшненькую искать будешь? Спросил у меня Мор. Эх, а ведь он прав. Вот и я о том же, продолжил Дориан. Так что никуда ты не денешься. Разве может быть что-то прекраснее, чем сразиться на дуэли из-за своей дамы? Да уж, в общем, одна нервотрепка с этими девушками. В этот момент сквозь ширму пролезла голова знакомого призрака в шляпе. Вот засранец, я тебя последний раз предупреждаю, грозно сказал я ему. Не уберешь свою наглую рожу, пеняй на себя. Совсем уже оборзели, русского языка не понимают. Глава 17. Мне здесь нравится, Максим, сказала Лакримоза, осматриваясь по сторонам. Музыка такая, соответствующая. Да и вообще, я понимаю почему, как ты говоришь, всякие ясновидящие предпочитают проводить встречи в этом месте. Только не говори, что чувствуешь здесь какую-то особую ауру. Зря ты так улыбаешься, сладенький мой, подмигнула ведьма. Она в самом деле есть в этом месте. Давай договоримся. Каждый раз, когда я буду приезжать к тебе в гости, ты будешь снимать мне здесь комнату, хорошо, без проблем. В этот момент нам принесли еду и какое-то время мы ели молча. Лишь иногда Лакри восхищенно цокала, покачивая головой от удовольствия. Согласен, кормили здесь действительно вкусно. Разделавшись с первой порцией, она заказала еще одну и к тому времени, как покончила с ней, к нам за столик подсел Ибрагим. Давно уже я не видел его таким счастливым. Его глаза просто светились радостью. Ведьма раскинула руки в стороны и проворковала. «Привет, Ибрагимчик. Я по тебе скучала. Ты мой самый любимый призрак, Лакри», – прошептал он и снял свою маску. «Ты совершенно не изменилась». Призрак сел рядом с ней на диван, глядя на нее влюбленным взглядом. Она притянула его к себе и от души чмокнула в щеку. «Ладно, я пойду подышу свежим воздухом, пока вы тут наговоритесь». Оставив их вдвоем, я вышел во двор мельницы и решил пройтись к речке. Интересно было посмотреть на то, что осталось от старой мельницы, из-за которой заведение и получило свое название. Как раз минут 20 выйдет, думаю, им хватит этого времени, чтобы побеседовать. Я прошел мимо домиков, которые выстроились в рядок, и вышел за ограждение на широкую тропинку. Она вела прямо к мельнице, которая отсюда выглядела довольно невзрачно. Просто деревянные развалины какие-то и все. Хотя нет, не все. Я почувствовал поток темной энергии, который шел оттуда. Совсем слабый, но довольно устойчивый, и с каждым шагом он становился сильнее. На всякий случай я проверил, работает ли сейчас смертельное касание, и ощутив, что все в порядке, немного успокоился. После того, как я всерьез задался целью постоянно поддерживать это заклинание в активном состоянии, я сделал большие успехи. Поначалу даже таймер ставил на телефоне, чтобы он подавал сигнал каждые 10 минут, но постепенно стал ловить себя на мысли, что каждый раз, когда он срабатывает, смертельное касание работало. Понемногу я стал делать между сигналами большие временные промежутки и понемногу выработал у себя эту привычку. Заклинание висело на мне постоянно, даже в те моменты, когда я был в душе. Привычка же оно такое дело, чтобы потом отвыкнуть еще постараться нужно. Вот как сейчас, например. «Макс, может быть, в другой раз посмотрим, что там такое», — предложил Дриан. «Мало ли, все-таки мы здесь с другими целями.